об авторе. Нина Николаевна Берберова выехала из России в 1922 году вместе с В.Ф. Ходасевичем. Вплоть до Второй мировой войны Н. Берберова печаталась во всех ведущих эмигрантских изданиях. Три ее романа и пять повестей были опубликованы в журнале «Современные записки». Цикл рассказов «Беябкурские праздники» в ежедневной парижской газете «Последние новости», в которой Н. Берберова постоянно сотрудничала в течение 15 лет. В 1930-х годах особый успех выпал на долю книги Н. Берберовой о Петре Ильиче Чайковском, переведенной на многие европейские языки. После войны Н. Берберова стала редактором литературной страницы парижского еженедельника «Русская мысль», где в 1948-1949 годах был напечатан ее репортаж из зала суда о деле невозвращенца В.А. Кравченко. В это же время в Нью-Йоркском новом журнале публикуются лучшие ее рассказы этих лет. В 1950 году Н. Берберова переезжает в США. Начиная с 1958 года преподает в Йельском, затем в Принстонском университетах. В 1969 году на английском, в Лондоне и в Нью-Йорке, а в 1972 на русском, в Мюнхене, выходит первое издание автобиографии Н. Берберовой «Берберова».